Алло, Галина Русских, здравствуйте. Это коллекторское агентство Morgan Stanley по поводу вашей задолженности. Ну, по поводу вашего долга перед банком. Давайте вы сейчас не будете только играть, значит. Значит, Галина, давайте вы не будете сейчас включать, значит. Галина, я вам еще раз повторяю. Коллекторское агентство Morgan Stanley. Вы хотите, чтобы я направил к вам выездную группу сейчас домой или что? Я не пойму. Что за тон, Галина, что за тон? Тише будь. Значит, одну секунду. Вы должник, я работник коллекторского агентства. А, не слышно, да? Так, одну секунду. Значит так. Алло. Да я слушаю вас внимательно. Так. Внимательно. Нормально меня слышно, да? Да, я прекрасно вас слышу. Какой банк? Значит так, Галин, давайте вот сейчас вы не будете, значит, играть, пытаться играть, да? Мы с вами я взрослые ни во что люди. Не буду играть. Я вопрос послушайте, задала. Мы с вами взрослые люди, правильно? Задолженность так, размер... я буду писать заявление в прокуратуру, что вы домогаетесь послушайте, и требуете с меня какой-то долг. Подождите секундочку. Вы брали деньги в банке, скажите мне? Нет, не брала я деньги в банке. Вы о чем говорите вообще? Ах, вот так. Я в декретном отпуске нахожусь с двумя детьми. Кто мне какой кредит дал? Вы о чем? Ну как, ну может быть на декрет отпуск, в смысле кредит вы и взяли, правильно? На отпуск, чтобы отдохнуть. Да, ты дурак, там. Что ли, блядь, у меня двое детей родилось, какой кредит на отпуск, придурок, блядь. Так на детей кредит, значит. Алло. Алло, Галина, ну слушайте, давайте вы не будете кричать. Я сказал, я никакой кредит в банке не брала, не смей мне больше звонить. Галя, не психуй, Галя, подожди, спокойно. Ну, не психуй, блядь, звонишь мне, обвиняешь меня, непонятно в чем. Отправишь ты ко мне тут сюда выездную бригаду, тебе, блядь, отправлю, тебе почки вырву встреч, понял меня? Почки вырву? Звонишь мне, угрожаешь, скотина. Тихо, тебе нельзя нервничать, спокойно. Ебанутый, блядь. Блядь, это да, слушай, пиздец. Алло. Галя, смотри, да, вот давай сейчас, если ты... Я не Галя тебе, я с тобой пила на лавке, не пила, не смей мне тыкать. Галя, я не знаю, где ты там зачинала своих детей, вопрос же не в этом совсем, смотри, вопрос в том, что... Я тебе сказала, не смей мне тыкать. Галя, посмотри, ну ты же не коллектор, правильно, что ты ведешь себя так? Есть задолженность, правильно, ты должна... Нет денег. У меня задолженности. Галя, давай... Нет ты... у меня задолженности, у меня нет ни одного кредита. Галя, а что ты тогда орешь так, если нет ни одного кредита, а? Потому что задолбали звонить мне, угрожать, я никуда... не брала. А кто тебе угрожает, скажи мне? Ты мне звонишь и говоришь, что ты отправишь ко мне сюда какую-то херню. Не какую-то херню, а выездную бригаду. Я задала вопрос конкретный, ты позвонил мне домой. Я тебе конкретный вопрос задала, в каком банке у меня задолженность? Выездная бригада... В каком банке у меня задолженность? Ответь мне на вопрос. Выездная бригада поможет тебе не только вспомнить, в каком банке у тебя задолженность, но возможно... Отправляй ко мне выездную бригаду, я поеду сегодня же в прокуратуру. Отправляй выездную бригаду. Так, смотри, я тебе объясняю, выездная бригада... Подожди, я тебе объясняю. Боязная бригада поможет тебе не только вспомнить, в каком банке задолженность, но и зачать третьего ребенка. Так, сейчас подожди-ка, я включу запись на телефоне. А муж дома есть вообще, скажи мне? Нет у меня мужа дома. А, мужа нету. Бог от счастья. Мужа нету, а декретный отпуск один за одним, да? Это интересно. Блядь, тебе какое дело вообще? Ты что мне звонишь, угрожаешь? Ты свинота, блядь. Так, подожди, ты какие... откуда вообще этот номер взял? Да какие угрозы? Одну секунду, Галя, что ты психуешь? Я задала вопрос конкретный, в каком банке у меня кредит. Ответь мне на вопрос, я буду разбираться с этим банком. Хорошо, а что ты визжишь, блядь, как резаная, а? Ты визжишь, ты как сучка там, сидишь, слушай, блядь. Если у тебя нет задолженности, то тогда что ты визжишь? У меня нет, блядь, задолженности, я спросила, какой Галя, банк на меня наезжает. Галя, 32 тысячи, Галя, 32 тысячи. Ты что, охренел? 32 700, если быть точным, конкретная задолженность. Смотри. В каком есть... банке? Скажи мне, в каком банке? В банке, значит, Morgan Stanley. Ну, в смысле, в банке... Я не знаю, какой Альфа-банк. Банк. С Альфа-банка. Так вот, смотри, я тебе объясняю. Какой есть Альфа-банк? Ты чё? За оскорбление сотрудников банка грозит тебе еще штраф на 50 тысяч. Галя, давай ты сейчас... Ну, пошел, да? Так, ну, еще раз сюда позвони, Галя, я напишу вам заявление. Галя. Галя, спокойно. Алло. Жопа пошел? Галина, давайте, да. Давайте без вот этого. До свидания, больше мне не звоните. Одну секунду, подождите секундочку. То есть вы хотите сказать, что вы отказываетесь оплачивать задолженность свою, правильно понимаю? Да, я отказываюсь оплачивать. Хорошо, адрес мой продиктуйте мне, пожалуйста. И паспортные данные, и все какие данные у вас есть на меня, чтобы я знала, что это действительно я. Галя, смотри, значит, тебе знать, что это действительно ты, данные не помогут совсем. Здравствуйте, я не брала никакой кредит. Ну как это не брала? Как это не брала? Подожди, откуда у меня твой номер? Ну если я не брала кредит. Галь, откуда у меня твой номер тогда, скажи мне, если ты не брала кредит? Я не знаю, откуда у вас мой номер. Во-первых, это мой домашний номер телефона. И я этот домашний номер телефона никому не даю. Если бы вдруг я брала кредит, я бы оставила номер сотового телефона. Но никак не домашний. Вдруг, внезапно взяла кредит. Вот это интересно, да. Если бы, вы приезжайте сюда ко мне. Если бы. И будем разговаривать. Приезжай, и будем послушай, разговаривать. Я же говорю, «Боязная бригада приедет». Просто понимаешь, мне кажется, что если «Боязная бригада приедет», то единственное, что ты сможешь сделать, это отсосать приехавшей в «Боязной бригаде», понимаешь? Бригада выездная приезжает, и будем разговаривать. И покажите мне документы, подтверждающие то, что я брала какой-то там у вас кредит. В каком-то банке непонятном. На 32 тысячи 700. Что, охренели, что ли? Ну. Я 2 года уже в декретном отпуске нахожусь. Мне никто не может дать кредит. И мне не под что его брать, и я бы не стала его брать. Я прекрасно живу и так, без ваших кредитов. Ага, и почему вы мне звоните и нервы мотаете с этими кредитами, я не знаю, меня уже... Послушай, нет, никто... вы извините, кто же чей-то долг с меня тут требовали, звонили мне на домашний, какого-то там искали непонятного, он мой номер дал, с какого-то перепуга. Сейчас вы мне звоните с меня, я от тех только отделалась, кое-как, чтобы они мне не звонили, потому что я не знаю тех людей, которые мои данные оставляют. Сейчас вы мне опять что-то предъявляете. Я у кого-то поручителем выступала, я ни у кого поручителем не выступала. Галя, вы о чем говорите вообще? Галя, спокойно. Я спокойно, да вот веришь, мне тут надоело уже. Спокойно. Если я знаю за себя, что я ничего не брала, поэтому и угрожать мне, что у меня там третье зачатие будет. Ну так а как еще? Как если мужа? Если мужа нет, то надо же помочь. Ко мне отправишь, отправляй. Отправляй, да? Всех только попробуйте, подойдите. Слушай, ну а ты готова? Так не смотри. Сюда, это мой домашний номер телефона. Не имеешь права сюда звонить. Галь, так подожди. Сегодня позвонил. Все. Галь, ну может ты отработаешь просто головой?